Прежде чем вы все это совершите, загляните в паспорта. Если заглянуть в паспорт Александра Анатольевича Шервинта, то можно увидеть красивое, хорошо выбритое лицо. На самом деле нет на земле человека, который бы так обожал не бриться, как он, и носить старые безразмерные тряпки, которые бы больше подошли бомжу, чем народному артисту, дамскому любимцу. Хотя, когда он недавно был в Лондоне, то среди местных жителей единственный производил впечатление коренного англичанина, высокий красавец с трубкой и в развивающемся плаще, резко выделялся в джинсово-рюкзачной массе. И на него единственного бросались с вопросами туристы. Я же говорю, это все маска. Но кто же ее знает? В жизни Марк Захаров всегда сдержан, спокоен, без бурного проявления эмоций. Однако внешняя бесстрастность пугающе оборачивается неуправляемой страстностью на сцене. Он нет-нет, да и прорвется в жизни. Взял и сжег свой партбилет. Эта театральная выходка получилась исключительно в духе его спектаклей, изысканная яркость и шокирующая смелость которых укладывает на повал своей внезапностью. Все его действия в основном с частицей «не» — не бил, не пил, не привлекался. При этом он экономит на покупке кухонных полотенец. Марк Захаров — одна из парадоксальных и загадочнейших личностей отечественной сцены. Несмотря на свой обманчиво мрачноватый вид, он комический трагик и в Париж не летит. Он опрокинул чернильницу на аттестат зрелости. Главрежем артистки не отказывают. На лошадь не садился от страха. Взятка для Захарова, пить на сцене, деяние на грани уголовного. Марк Анатольевич, скажите, вот почему люди не летают, как птицы? Это проблема Всевышнего. Он так распорядился, и критиковать его мне бы не хотелось. У вас в детстве были прозвища? Нет. В последних классах школы меня звали Мэг. Но не Мэг и нож, а просто Мэг, как результат всеобщего увлечения американским джазом. Вы в детстве дрались? Хотя, если честно, это трудно представить. Редко дрался, раза два. Я был человеком достаточно пассивного характера. Не совершал решительных поступков. Кроме того, что однажды опрокинул чернильницу на аттестат зрелости и залил тройку. Я хотел закончить школу на 4,5. Это единственный мой поступок. А вообще в молодости я был достаточно вялым, недееспособным. И довольно долго оставался таким, вплоть до распределения после института в город Молотов, который, пока я в него ехал, переименовали в Пермь. Значит, слово всегда было вашим оружием. У меня оружием всегда был юмор, который очень веселил класс и вызывал гнев учителей. Создание некой комедийной ситуации, где только можно и как можно, было мне свойственно всегда. Сильный характер, необходимый режиссеру, в том числе и режиссеру Захарову, где закалялся в спорте, в труде или в радостях жизни. Нет, только не в спорте. Правда, я хорошо на коньках катался и хорошо бегал в стометровку. Какими комплексами страдает режиссер, который вышел в режиссеры из артистов, как вы? Мне лично актерское прошлое помогает, поскольку я понимаю, насколько это сложная, ранимая профессия. и стараясь проявлять здесь мягкость и внимание,